Глава 51. Большой актовый зал базы морской пехоты был заполнен до отказа. Снаружи дежурил взвод вооруженной охраны. В зале происходило нечто беспрецедентное. Возле стены на стульях расположились присяжные большого жюри. За длинным столом сидели Адам Уорнер, Роберт Ди Сильва и заместитель директора ФБР. Напротив сидел Томас Колфакс. Это была идея Адама — доставить присяжных на базу. Только так мы можем обезопасить Колфакса. Предложение Адама было принято, и закрытое слушание должно было вот-вот начаться. Адам обратился к Колфаксу. «Назовите, пожалуйста, свое имя». «Томас Колфакс». «Кто вы по профессии, мистер Колфакс?» «Я адвокат, имеющий лицензию на практику в штате Нью-Йорк, равно как и во многих других штатах». «Как давно вы занимаетесь этой деятельностью?» «Более 35 лет». «У вас много клиентов?» «Нет, сэр. У меня только один клиент». «Кто ваш клиент?» «Более 35 лет им был Антонио Гранелли, ныне покойный. Теперь его место занял Майкл Моретти. Я представляю интересы Майкла Моретти и его организации». «Вы имеете в виду организованную преступность?» «Да, сэр». «Учитывая ваше положение в организации, можно смело предположить, что вам многое известно о ее деятельности». «Полагаю, что мне известно почти все». «Включая преступные деяния?» «Да, сенатор». «Можете ли вы раскрыть характер этих деяний?» Томас Колфакс говорил более 2 часов. Его голос был громким и уверенным. Он называл имена, города, даты. Присутствующие, затаив дыхание, слушали Колфакса. Он рассказывал о контрактах на убийство, об убийствах свидетелей, о вымогательстве, грабежах, рабстве. Герои его повествования как будто сошли с картин Херонимуса Босха. Впервые стал ясен размах крупнейшего в мире преступного синдиката. Иногда Адам или Роберт Ди Сильва задавали вопросы, чтобы получить недостающую информацию. Адам не мог поверить в свою удачу, но когда допрос уже подходил к концу, разразилась катастрофа. Один из присяжных задал вопрос об операции по отмыванию денег. «Да, это произошло 2 года назад. Я в то время выполнял другое поручение Майка, так что операцию провернула Дженнифер Паркер». Адам замер. «Дженнифер Паркер?» — спросил Роберт Ди Сильва. В его голосе слышалось ликование. «Да, сэр», — мстительно сказал Томас Колфакс. «Она теперь советник семьи». Адам отчаянно пытался остановить его, вычеркнуть эти слова из стенограммы, но было слишком поздно. Ди Сильва почуял след, и теперь ничто не могло остановить его. «Расскажите о ней», — попросил он. Томас Колфакс продолжал. «Дженнифер Паркер замешана в организации фиктивных корпораций, отмывании денег и...» Адам попытался вмешаться. «Я не... убийстве!» В зале воцарилась тишина. «Мы, — нарушил молчание Адам, — должны придерживаться фактов, мистер Колфакс. Вы же не хотите нам сказать, что Дженнифер Паркер замешана в убийстве?» «Именно это я и хочу сказать. Она приказала убить человека, который похитил ее сына. Похитителя звали Фрэнк Джексон. Она просила Моретти убить его, и тот убил». В зале зашумели. «Ее сына. «Тут какое-то недоразумение», — подумал Адам. «Я думаю...» — он запнулся. «Я думаю, у нас и так много различных улик, чтобы прислушиваться к слухам. Мы... это не слухи», — уверил его Томас Колфакс. «Я был в комнате с Майклом Моретти, когда она позвонила». Адам с такой силой сжимал руки, что костяшки пальцев побелели. «Свидетель выглядит уставшим. Я думаю, на первый раз достаточно. Мне бы хотелось объяснить вам некоторые процедуры», — обратился к присяжным Роберт Ди Сильва. Адам не слушал его. Он размышлял, где могла быть Дженнифер. Она снова исчезла. Адам несколько раз пытался найти ее, но теперь он был в отчаянии. Он должен немедленно поговорить с ней. Чем быстрее, тем лучше.